что не подход к штанге, то новый рекорд. Однако казалось странноватым. Каждый раз рекорд улучшался строго на 500 граммов. Ну что ему стоит, рванул бы сразу на 2 килограмма, а то и на все 5. Это же наш русский богатырь, не чета закордонным. Но Григорий Новак подходил к штанге и рвал ровно на 500 граммов больше. Разговорился как-то об этом с одним старым штангистом, известным весельчаком. Тот, посмеиваясь, заметил, что за Новака он, конечно, ничего сказать не может, но на его месте поступал бы подобным образом только в одном случае, если бы за каждый очередной рекорд тяжелоатлету такого класса что-то полагалось. Зачем же, мол, резать курицу, которая несет золотые яйца? Обогнул перегородку с молотобойцами, продолжая шагать по Садовому кольцу. На фасаде дома вывеска висит, что-то вроде «Мосавтотрансстрой». О чем она мне напоминает? Не это ли? На московской автобазе, номер которой остался зашифрованным, наивных людей, как вы догадываетесь, нет. Но есть веление времени и всякие новомодные слова «ускорение», «научно-технический прогресс». И вот родилась счастливая мысль. Почти почин. На автобазе решили заключить договор о содружестве с вычислительным центром. Мы перевозим панели от домостроительных комбинатов на московские стройки в 640 адресов. Рассчитайте нам наиболее оптимальные маршруты для панелевозов. Договор о содружестве подписывали с помпой, с применением телевидения и коммуникационных спутников Земли. Это у нас освоено. Слово для справки имеет директор вычислительного центра. Мы пошли на эту работу с радостью не только в силу ее значимости, но и в силу интересности самой задачи, имеющей сотни исходных параметров и множество степеней неопределенности. Для математика тут простор. Самое трудное было составить программу. Зато и результаты оказались более чем примечательными. Мы стали выдавать графики движения. Каждую пятницу графики поступали в автобазы. С понедельника можно было ими пользоваться. Для каждого панелевоза расписан наиболее оптимальный маршрут по улицам Москвы. Просто, удобно, понятно каждому водителю. И тем не менее наши графики не привелись. Против них восстала сама жизнь. «В чем причина?» — спрашивает корреспондент. Вопрос, что называется, задан для публики, ибо тут просто и самому догадаться. Причина, главным образом, в примечательности полученных результатов. Если бы мы дали 3-4% прироста, все было бы хорошо. А у нас пробег панелевозов сократился сразу на 15%. Соответственно, был сэкономлен бензин. И что же в результате? Автобаза не выполнила квартального плана. Осталась без премий и прочих благ. Причина та же. Виноваты графики. Чудеса, да и только. Панели перевезли больше, а тонна километров стало меньше. А план-то как раз в этих выморочных тонна километрах. Это тот же вал, но в его пространственном выражении. Такой приключился конфуз с научно-техническим уклоном летом 1986 года на московских улицах. И то сказать, типовая история из жизни 20 века. Все старались сделать как можно лучше, а в конечном результате получилось то, чего никто не рассчитывал получить. Действие переносится на 18 лет назад. 1968 год. Олимпиада в Мехико. Именно в этом городе был установлен фантастический мировой рекорд. Американец Бимон с первой попытки прыгнул в длину на 8 метров 90 сантиметров. Я видел этот прыжок по телевизору. Он продолжался 1 секунду, в замедленном повторе чуть больше. Бимон отрывается от земли. Бимон парит в воздухе, перебирая ногами. Бимон снижается, касаясь пятками поверхности планеты. За 1 секунду мировой рекорд по прыжкам улетел в 21 век. К прежнему рекорду прибавилось 83 сантиметра. Как известно, мировым рекордом по прыжкам в длину считается такой выдающийся прыжок, который превышает прежний результат хотя бы на сантиметр. Будь Бимон половчее, он мог бы 83 раза улучшать мировой рекорд, прибавляя каждый раз по сантиметру.